пересекли опоганенную палату. Перевернутые столы, переломанные, обугленные скамьи и табуреты, осколки кувшинов, чаш и рогов, черепа и кости, и на всем толстый слой пыли. Миновав еще одну дверь, услыхали клёкот воды, стало гораздо светлее. «Исток бегущий», — показал Торин. «Отсюда она течет к парадным вратам. Нужно идти вдоль реки». Из отверстия в каменной стене вырывался бурный поток, попадавший в узкий, глубокий и прямой, как стрела, канал, проложенный древними мастерами. По берегу шла мощеная камнем дорога, широкая настолько, что по ней могли пройти в ряд несколько воинов. Гномы побежали, обогнули скалистый выступ у речной излучины, и в глаза им ударил ослепительно яркий дневной свет. Перед ними возвышалась арка, на которой виднелась древняя резьба, местами обезображенная и почерневшая от пламени. А за аркой в осенней дымке сияло меж отрогами горы солнце, и золотистые лучи светила падали на каменные плиты у ворот. Стая нетопырей, испугавшись чадящих факелов, кинулась на утек. Гномы двинулись к арке. Ноги скользили по камням до блеска отполированным драконьим брюхом. Бросив факелы, стали осматриваться. Неподалеку из подземелья вырывалась река и, пенясь, устремлялась в долину. На равнине за парадными вратами лежали развалины дола. — Ну, — проговорил Бильбо, — я и не надеялся это увидеть, и никогда не думал, что можно так радоваться солнышку и ветру. Однако до чего же он холодный? Ветер и вправду был холодным, пронизывал до костей, возвещал о приближении зимы. Резкие порывы заставляли ежиться, и вскоре все продрогли. Внезапно Бильбо понял, что не только замерз, но и проголодался. «Сейчас у нас позднее утро, не правда ли?» — сказал он. «Не мешало бы перекусить, ежели, конечно, найдется чем. И, разумеется, не тут. Надо поискать какое-нибудь укрытие». «По-моему, я знаю подходящее место», — отозвался Балин. «Древний сторожевой пост на юго-западном склоне». «А далеко до него?» — спросил хоббит. «Думаю, идти часов пять, и путь предстоит не из легких. Та дорога, что на левом берегу реки, давным-давно заброшена. Зато посмотри вниз. Видишь, у развалин река поворачивает на восток. В том месте когда-то был мост, а от него можно было подняться по лестнице на дорогу к Враньему пику. Там должна быть тропа, ведущая прямиком к посту». «Это же надо!» — всплеснул руками хоббит. «Снова идти, снова куда-то лезть, и все натощак! Интересно, сколько завтраков и обедов мы пропустили, покуда сидели в этой дыре?» Он потерял счет времени. Ему казалось, что миновала по крайней мере неделя. А ведь обвал в потайном ходе случился всего два дня назад. «Пошли, пошли!» — засмеялся Торин, настроение которого заметно улучшилось. Он засунул руки в карманы и загремел самоцветами. «И не смей называть мой дворец дырой! Подожди, вот его отделают!» «Сначала не мешало бы отделать смога», — угрюмо возразил Бильбо. «И куда он, кстати, подевался?» «Тому, кто мне это скажет, я отдам свой завтрак. Надеюсь, он не высматривает нас из-под небесья». Гномы всполошились. Все дружно сошлись на том, что Бильбо с Балином правы. «Пора уносить ноги», — сказал Дори. «У меня такое ощущение, будто за мной кто-то следит». «Тут холодно и пусто», — проворчал Бомбур. «Воды хватает, а вот есть нечего. Вот почему дракон всегда голоден». «Хватит, хватит!» — закричали остальные. «Веди, Балин!» На правом берегу возвышалась отвесная каменная стена, поэтому идти пришлось по левому, и вскоре царившее в окрестностях горы запустение отрезвило даже Торина, по-прежнему грезившего о завет камне. Мост, о котором упоминал Балин, давно рухнул, лишь торчали из воды опоры. Перешли реку вброд, поднялись по крутому склону, передохнули в глубоком распадке и слегка перекусили лепешками крема, иначе сытниками, запивая их водой. Вам наверняка интересно, что такое сытники. Рецепта я не знаю, а по виду они похожи на печенье, хранятся долго и придают сил. Сытники не глотают, а жуют, как вяленое мясо, пока кусок весь не изжуется. Жители Изгорода обычно запасаются ими, собираясь в дальнюю дорогу. Потом двинулись дальше, забирая к западу, в сторону от реки, мало-помалу приближаясь к южному склону горного отрога. Наконец нашли тропу, ведущую к сторожевому посту. Построились гуськом и медленно побрели вверх, и лишь только к вечеру, когда солнце стало клониться к закату, взобрались на гребень и обнаружили там ровную площадку, открытую с трех сторон. Лишь с севера ее защищала от ветра скала, в которой виднелось отверстие. От скалы открывался замечательный вид на юг, запад и восток. Окрестности горы были как на ладони. «Тут сидели дозорные», — пустился в объяснение Балин. «Этот ход ведет в вырубленную в скале сторожку. Таких сторожек тогда было несколько. Но мы, должно быть, слишком уж разнежились и дозор несли спустя рукава. Ах, если бы тогда дракона заметили загодя! Все, все могло бы быть иначе, но да ладно. Здесь мы можем укрыться и многое увидеть, сами оставаясь незамеченными. Колесмок видел, как мы сюда лезли, чего прятаться, — пробурчал Дори. Он все поглядывал на гору, словно ожидая увидеть там дракона, примостившегося на вершине, точно птичка на ветке. «Будем надеяться, что нас никто не видел», — окликнулся Торин. «В любом случае, дальше мы сегодня не пойдем». «Ура!» — завопил Бильбо, плюхаясь на земь. «Вот мудрые слова!» В сторожке могла разместиться добрая сотня гномов. К главному залу примыкал другой, поменьше, и в нем было теплее. Похоже, сюда не забредали даже дикие звери, в сторожке было чисто. Свалили поклажу. Некоторые гномы буквально попадали на пол и тут же заснули, а остальные уселись у входа и принялись строить планы. Однако быстро отвлеклись. Всех волновало одно — где смог. Ни на западе, ни на востоке ничего похожего на летящего дракона видно не было, на юге тоже. Однако там почему-то кружила громадная стая птиц. Стали гадать, что бы это значило, и все толковали и толковали, а на небе уже появились первые звезды.